Глава 30. Арина. Как бы я ни храбрилась перед встречей с родителями Игната, нервозность сохранялась. Прежде меня не знакомили с родителями. Стоило признать, что мои первые и самые серьезные отношения были провальными, с какой стороны ни посмотри. Я поняла это давно, но окончательно убедилась, когда встретила Игната и по его поступкам, по делам ощутила разницу. С Михаилом Терещенко у меня все было насквозь фальшивое. Его слова и ухаживания были типичными, без капли искренности. Но разницу между настоящими чувствами и их подделкой можно понять только на контрасте, только рядом с тем самым правильным мужчиной. «Переживаешь?» — сощурился босс. «Немного», — призналась я. «Пугают твои состоятельные родители и их предвзятое отношение ко мне в качестве твоей жены». «Кстати, об этом. По дороге в аэропорт нужно заехать в одно место». Я заинтересованно посмотрела на Игната. Лишних вопросов задавать не стала. Уже поняла, что если этот упрямый бизон что-то задумал, то обязательно исполнит. Но я никак не ожидала, что мы приедем в ЗАГС. Сердце замерло и перестало биться в груди. Мы остановились напротив здания. «Что все это значит?» – нахмурилась я. «Женой тебя делать буду», — ответил в коронном тоне Игнат. «Ты не спросил, хочу ли я этого?» Босс уверенно тащил меня по ступенькам вверх. «Как это не спросил?» «Спросил. Ты согласилась, когда лежала подо мной и стонала?» Ответил громко, привлек внимание пары, спускавшейся нам навстречу. «Ты вырвал мое согласие против воли?» «Вытрахал, если быть точным». «Опять ни одну децибелу не сбавил?» «Игнат, ты вгоняешь меня в краску». «Надо же, а я думал, что в замужество», — ухмыльнулся. Мы замерли возле дверей, за которыми проводили регистрацию браков. «Ты же не серьезно?» — улыбнулась я немного нервно. Игнат похлопал себя по карманам пиджака и брюк. «Я-то серьезно, но вот чертовы кольца куда-то запропастились». «Это знак. Все, разворачиваемся», — запаниковала и рванула прочь. «Стопэ!» – протянул знакомый бас. На моем пути встала махина, настоящая гора. 2 метра мускулов с обаятельной улыбкой и наглым, вызывающим прищуром карих глаз. «Кольца у меня. Забыл, что отдал мне», – поинтересовался Якуб. «Точно. Все, идем под венец. То есть под регистрацию». Кажется, Игнат тоже немного волновался, иначе бы не забыл такие нюансы. «Я даже не готова». «Твое платье потрясающее», — отозвался босс. «Я тоже при параде. Если хочешь пышный вечер или очень громкое торжество, то я его тебе устрою чуточку позднее. Но сейчас я хочу сделать тебя своей женой немедленно». «Нет, я не хочу пышное торжество», — замахала головой. «Я другое хочу». «Ну?» — насторожился. Я поманила его к себе пальчиком. Игнат немного нагнулся. «Я всегда мечтала о настоящем венчании. Была однажды на венчании. Так красиво. За душу берет», — призналась торопливо. Игнат застыл и прокашлялся. «Но если ты атеист или что-то в этом роде, или просто не готов, или сомневаешься, или...» «Все будет», — оборвал мои торопливые попытки сдать назад. Босс опустил тяжелую ладонь на талию и сместил немного ниже, погладив по попке. «Будет тебе венчание. А сейчас давай в ЗАГС, а? Терпение на исходе». «Ты в этом уверен? Подумай хорошенько. Вполне возможно, что я не смогу подарить тебе детишек». Мы разбирали самые трепетные и важные моменты будущей жизни под пристальным взглядом друга Игната, который переводил взгляд с меня на Игната и обратно. «Сама не родишь, из детдома возьмем», — махнул ладонью босс. «Все, пошли жениться». «Постой!» «Ну что еще?» «Ты точно не пожалеешь? Вдруг ты во мне ошибся?» «Якуб!» — взвыл Игнат. «Я все сделал, что только мог, но она упрямится. Очевидно, проблема не во мне. Ну-ка скажи, что у Арины по ауре? Живо давай!» Друг Игната поперхнулся от удивления. «Слушай, я же тебе не бабка-гадалка. Свои предположения я уже озвучивал». «А ты еще раз озвучь!» — потребовал Игнат и встряхнул массивного приятеля за грудки так, что его парадная желтая рубашка затрещала. «Настрой свой индикатор ауры, или что у тебя там?» «Барахлит маленько, с утра не фурычит». «Я тебе сейчас устрою, отставить не фурычит. Мне нужен результат», — угрожающе рыкнул. «Все, оставь меня в покое, иначе свидетеля у тебя не останется», — сдался Якуб. «Я попробую. Хм, давай ее сюда, поближе». «Только без рук», — предупредил босс, придвинув меня немного ближе к своему приятелю. Якуб вдохнул-выдохнул глубоко несколько раз, поднял ладони и с очень задумчивым видом начал водить ладонями вокруг меня. При этом его лоб прорезала горизонтальная складка, а полные губы издавали едва слышное мычание. «Шарлатанство какое-то!» «Он так сосредотачивается», — подсказал Игнат. Якуб быстро опустил ладони и распахнул глаза. «Так, мне все ясно». «И?» — спросил Игнат. «Идите и поженитесь в конце концов», — рявкнул басом Якуб и толкнул нас к дверям. «У нас время. Развели балаган». Пожелания жить долго и счастливо были сдобрены щедрым матом. Игнат цыкнул недовольно на своего друга-матершинника, который стал свидетелем на нашем заключении брака. Я сказала «да», искренне надеясь, что мне не придется пожалеть о скоропалительном заключении брака и вступлении в отношения, которые закрутили меня словно настоящий торнадо. Мы поехали встречать родителей Игната в аэропорт. Босс немного нервно разгладил ладонями идеальные стрелки на костюме. «Тебе идет», — заметила я. «Надеваешь костюм только ради особых случаев?» «Так и есть», — согласился. «Надеюсь поскорее разделаться с этой обязанностью», — поморщился. «Не знаю, что напела моим предкам Вика, но догадываюсь». «А Борис?» «А что, Борис, под каблуком?» — прямо ответил Игнат. «Вику он любит, вот только Вика не любит никого, кроме себя. Факт». «Неужели твои родители настолько слепы, что они не замечают очевидного корыстного интереса этой особы?» «В их мире такое в порядке вещей. Браки по договоренности, небольшие интрижки, на которые предпочитают закрывать глаза. Вот и мне хотят невесту найти», — рассмеялся. «Удачи! Флаг в руки! Я уже женат!» — гордо расправил плечи. «Мы встретили родителей Игната. Передо мной оказалась супружеская чета, высокий широкоплечий мужчина в летах и изящная, миниатюрная женщина с холеным красивым лицом. Деньгами от них разило за километр. Чего только стоил зажим для галстука отца Игната с большим бриллиантом. «Мама, папа, позвольте вам представить мою обожаемую супругу, Арину». «Супругу?» — усмехнулся отец Игната. Мать босса тоже не спешила знакомиться со мной. Можно сказать, общение не заладилось с первой же минуты. «По нашим сведениям, брака не было», — заявила мама. «Так что прекращай этот цирк и перейдем к важным семейным вопросам, на обсуждение которых не должно присутствовать никаких случайных девиц». «Тщательнее сведения проверить надо», — обрубил Игнат. «Мы с Ариной женаты. Позвони и проверь», — потребовал он, посмотрев на отца. Тот нахмурился, пошептался с матерью Игната и соизволил достать телефон. «Мне нужно совершить несколько телефонных звонков», — извинился и отошел в сторону. Поневоле я ощутила неприятный холодок, скользнувший вдоль всего позвоночника. Как Игнат собрался обмануть таких родителей? Они даже шаг в нашу сторону не сделали, руки не подали, стояли, как рыбы замороженные, и ждали ответа. Минуты пролетали одна за другой. «Марина, брак действительно зафиксирован. Сегодня», — отозвался отец Игната после того, как выслушал доклад по телефону. «Арина — жена нашего Игната». «Фиктивная, что ли?» — всплеснула руками мама. «Ты всегда был негодником, Игнат. Наверное, сейчас тоже просто хочешь пойти против нашей воли». «Мне нет большого дела до ваших мнений. Жена у меня уже есть. А если вы хотели познакомить меня с какой-нибудь мамзель из-за границы, то придется сворачивать свой план Барбаросса прямо сейчас». «Очевидно, эта женщина настроила тебя против семьи». «Мы здесь будем говорить или как?» – перебил Игнат. «В ресторан», – махнула ладошкой мама Игната. «Лимузин уже ждет?» «Да», – подтвердил отец. «Тогда чего же мы стоим?» Так и не представившись, родители Игната первыми покинули зал ожидания и сели в лимузин. «Они снобы», – откашлялся Игнат. «Но сегодня они вели себя как невоспитанные снобы. И, кажется, я даже знаю, какая муха их укусила. Ее имя начинается на «В». «Ох уж это «В». И не говори. Но ничего», — приобнял меня за плечи Игнат. «Не вздумай обижаться или грустить из-за моих предков. Я до последнего надеялся, что не нужно будет вытаскивать грязное белье. Но придется это сделать, чтобы открыть им глаза на правду». «Марина Антоновна». «Валерий Николаевич». Представились родители Игната после того, как мы встретились с ними в зале ресторана. «Вспомнили о манерах», — хмыкнул Игнат. «Ты поругался с Борей и выставил его семью вон. Викуша рассказала, как ты бросил их в пустом доме, даже не дал приказ прислуге обслужить. Более того, выставил их ранним утром», — начала перечислять мама. «Марин, Борис большой мальчик. Исправился. Зря ты так сильно наседаешь на Игната. Но все же я согласен с тобой по части того, что нужно было соблюсти приличие. Виктория очень достойная девушка, давно в нашей семье. А Владислав, ты не подумал о чувствах племянника, Игнат?» «Хватит», — негромко, но решительно произнес Игнат. «Борис не рассказал вам о своих проблемах». «О каких проблемах ты говоришь?» — удивился отец босса. «Борису в прошлом месяце вручили видный приз за вклад в развитие в сфере IT-технологий. Пусть так, только там накладка небольшая вышла». Игнат емко и обстоятельно рассказал о ситуации, в которой оказался Борис, пояснил ситуацию из прошлого. «Валерий, ты что-нибудь об этом знаешь?» – удивилась мама босса. «Нет, а ты?» «И я не знаю. Откуда информация?» «Из первоисточника, так сказать», — ответил Игнат. «Я не хотел, но вы не оставили мне выбора». Игнат достал телефон и на полной громкости включил видеозапись. Я не видела этой записи и смотрела внимательно, как Виктория хотела соблазнить моего босса. Сучка, убить ее мало. Когда на видео Виктория размотала полотенце и лихо шлепнулась на колени, чтобы отсосать боссу, мама Игната возмущенно прикрыла телефон бланком меню. «Я больше не желаю смотреть». «А вы не смотрите. Мама, вы послушайте. Это важно. Очень много всего интересного узнаете о Вике. Дочерью ее считаете? Зря». Тем временем на экране разворачивалось действие, от которого мне хотелось поколотить одну наглую особу. Пока я нежилась в спа, Виктория хотела увести моего мужчину. «Мы можем сохранить наш с тобой роман в тайне. Так даже пикантнее. Это будет наш с тобой грязный секретик», — произнесла Вика на записи и принялась мастурбировать. После этих слов и того, что творилось на записи, мама Игната обмякла на диване. «В обморок упала?» — забеспокоилась я. «Мариночка, очнись! Мариночка!» — захлопал по щекам отец Игната. Мама босса простонала и пошевелилась. Села, посмотрела с отвращением в сторону телефона. «Это не монтаж», — отчеканила она. «Об этой особе я еще скажу все, что думаю. Но есть и другая важная проблема. Ты, Валерий, должен повлиять на Борю и помочь принять ему правильное решение. Наш сын успешен, и я не желаю, чтобы его успех был основан на обмане. Рано или поздно все тайное становится явным. Если не решить проблему сейчас, уже завтра она похоронит всех Соболевых под лавиной грязи. Что же касается Виктории, то она просто дрянь. Хуже помойной дырки. Такое не место в нашей семье. Я сегодня же потребую, чтобы Борис развелся с этой меркантильной шлюхой». «Может быть, дадите Боре право решать самому?» «Игнаша, ты же знаешь Борю. Он будет за эту юбку цепляться до последнего. Сегодня же вышвырнем ее из дома». Нахмурилась мама Игната и даже постучала по столу указательным пальцем. Тут они приехали к нам пожить, якобы сильно заскучали, а Вика по дому порхала. Мама Игната осеклась и внимательно посмотрела на своего мужа. То-то она порхала по дому с утра пораньше, в короткой сорочке, вставала аккурат к твоему завтраку и сама готовила. «Валерий!» — гневно зазвенел голос женщины. «Что?» — немного стушевался отец Игната. «Я чего-то не знаю?» «Мариночка, ты все знаешь!» «Эта прошмандовка и перед твоим старым стручком хотела попы покрутить?» — строго спросила мама Игната. «Нет». «Врёшь же!» – всплеснула руками. «Признавайся!» «Я бы не сказал, что Виктория крутила передо мной филейной частью. Была одета фривольнее, чем всегда. Наклонялась к... Но поползновений и намеков не было». «О чем вы беседы вели?» «Виктория просто восторгалась нашим бизнесом и благотворительным фондом. Хотела составить компанию на одном из вечеров». Сказала, что Бориса это не интересует, а ее очень волнует. Рассказывала, что она восхищена моим умением вести бизнес в преклонных летах и держать все в порядке. К слову, интрижка с Борисом тоже начиналась с простого восхищения его умом и разработками. Подал голос Игнат и хмыкнул. «Мама, спасайте отца, иначе он не заметит, как окажется трахнутым Викушей. А потом она принесет еще одного младенца и подвинет вас. К слову, ей даже фамилию менять не придется. Удобно». Мама Игната аж позеленела от злости. «Валерий», — произнесла холодно, — «мы сегодня же вылетаем обратно. И только попробуй посмотреть на эту девку с аппетитом или вступиться за нее. Я тебе устрою сладкую жизнь». Проблема в семье была такой острой, что родители Игната улетели обратно в тот же день, так и не успев познакомиться со мной, как подобает. Было заметно, что они озабочены своими сложностями и хотели приложить все усилия, чтобы гангрена по имени Виктория не смогла окончательно развалить семью Соболевых.